Вопрос был на дурачка, но я не могла не проверить. Максимилиан только фыркнул. «Знаю я ваши фокусы. Туда нельзя попасть прямым путем. Сначала надо пройти два портала. Замок на холмах — это, как я понимаю, зачарованное место». «Итак, мы вернулись к исходной точке. Если ты все знаешь, то зачем тебе я?» Он невинно улыбнулся, напомнив мне одного из одноклассников, веселого рыжего мальчишку, который вечно изображал паиньку, но слыл наказанием для учителей. «Сопровождаешь, чтоб я не сбежал». «Издеваешься?» «Издеваюсь», — Ксиль покаянно склонил голову. «Как ты не понимаешь, вдвоем путешествовать веселее». Он посерьезнел. «К тому же после инициации ты вне закона. Или попробуешь отстоять право?» Я представила и содрогнулась. Если смотреть с этой точки зрения, то мне повезло уехать из Зеленого. Ани не тронут, она пророчится. Остальные имеют вполне реальный шанс доказать право. Но я... Может, Максимилианом и двигали не альтруистические побуждения, когда он увозил меня. Но в итоге, кажется, его решение было удачным. Боги, связаться с орденом? Ну уж нет. Лучше путешествие в никуда Шака и Ар, чем экзамен в казематах Инквизиции. Что-то мне не верится, что я его сдам. Некоторое время мы ехали в тишине. Я прислонилась лбом к стеклу и неотрывно смотрела на мелькающие за окном обочины. Километры и километры дороги. Я все больше отдалялась от дома. В это сложно поверить, но раньше мне не доводилось уезжать дальше Золотой, нашей столицы или соседнего Небесного. А теперь я на пути к холмам, резиденции Эстаминиэль, и рядом никого. Найта, голос князя вывел меня из невеселых раздумий. Да? Каким ты меня видишь? Я тебе нравлюсь? От неожиданности я поперхнулась. Если Максимилиан ставил целью выбить меня из колеи и заставить забыть о печальных размышлениях, то ему это удалось с блеском. Ну ты же эмпат, выкрутилась я, заливаясь румянцем смущения. Ты чувствуешь мое отношение. И вообще, это нечестный вопрос. Слово «честь» не входит в мой набор для путешествий. И все-таки... Максимилиан подкупающе улыбнулся. Предположим, я хочу это именно услышать. Ну, кроме того, что я подозрительный мужик. Мне показалось, что если бы сейчас мне к щекам поднесли паклю, она бы вспыхнула. Так жарко стало лицу. Вот ведь злопамятный павлин. Но ничего, хочет правду, получит ее. Вообще-то, судя по твоей биографии, так оно и есть. Подозрительнее некуда. И определенно мужского пола. Я старалась говорить сухим медицинским тоном, как Дэриэл, с надоедливыми, мнительными пациентами, но вскоре сбилась. Но тебя интересует мое мнение, а не собрание легенд и предрассудков. Про алийцев сплетничают, что они сплошь утонченные целители искусств, и в целом создания изнеженные и бесполезные. А я знаю одного типа из дальних пределов, который носит рваные джинсы и мятые футболки, а еще отжимается по 90 раз. А из музыки рок предпочитает, тяжелый. А еще даже зимой спит с открытой форточкой и совсем не изнеженной. А еще... Ну, а насчет меня? Со смехом перебил меня Максимилиан, изрядно позабавленный тем, с каким энтузиазмом я пустилась в воспоминания. Какой для тебя я? Очень красивый. Ох, кто меня за язык тянул? Я вновь мучительно покраснела. Ляпнула так ляпнула. Может, мне еще ему в любви признаться? А вдруг он решит, что я с ним заигрываю? Только этого не хватало. Мысленно ругая себя, я подняла глаза на князя и встретила внимательный, испытующий взгляд, без тени насмешки. Как будто ему и впрямь важны были мои слова. «Такой уж я страшный. И могу быть таким, каким ты захочешь». Я умею, честно. Умеет, совершенно точно. После запинки я продолжила уже медленнее, серьезнее и гораздо искреннее. Это первое, что бросилось в глаза. Красивый, таинственный, одинокий, добавила я с некоторым опасением. Вряд ли жалость ничтожной Равейны польстит князю. Но Максимилиан не проявил ни малейшего недовольства, наоборот, кивнул ободряюще. Такого хочется защищать, даже когда надо самой спасаться. Да только разве от такого спасешься? Я выразительно потерла шею, припоминая мостик, который устроил мне Максимилиан в честь знакомства. До сих пор позвоночник ноет. Фу, это же мелочи! Искренне возмутился князь. Глаза его смеялись. Так, игры для остроты ощущений. Ага, и кто-то переборщил с перцем. То ли еще будет, загадочно пообещал Максимилиан и подмигнул мне. Вот поймаю тебя совсем и научу плохому. Я улыбнулась. Стало очень-очень легко. Опять ментальное воздействие, не иначе. И сколько у меня еще попыток? Две. И когда продолжим? Он неожиданно посерьезнел. Когда ты сама решишь, хочешь ли быть пойманной. Я отвернулась, мне было о чем подумать. Впереди загорались огни бирюзового.